Глава 19. Волновалось общество, волновалась печать. Шли горячие дебаты за и против классического образования. Родители и ученики страстным вниманием следили за ходом этой борьбы. Реформа 70-х годов положила конец этой борьбе. Образование в классических гимназиях было признано недостаточным. Вводился 8-й класс и аттестат зрелости. Увеличение программы шло исключительно за счет классических языков. Удваивалось число уроков латинского, вводился другой древний язык – греческий, равнозначащий по важности с первым. Введены были второстепенные классы гимнастики, пения и даже танцы. Последняя уж была личная идея нового директора, или, вернее, жены директора, женщины светской, с претензиями. Непривычный глаз странно осваивался скромной фигурой офицера на гимназическом дворе. Ученики маршировали, строились в ряды, по команде приседали и проделывали разного рода артикулы. Соборный регент, темный, с черными хохладскими усами, с черными без блеска глазами, в рекреационном зале стесненно обводил взглядом своих новых учеников. Разочарованное лицо его ясно говорило, что никогда искусство этой насмешливой и вольной толпы учеников не сравнится с строго выдрессированной школой его соборных певчих. Из маленьких больше подавали надежды серебряный дискант Сережи Карташова, звенел по зале, и он смотрел с таким выражением своих усердных глаз на регента, какому позавидовал бы любой из настоящих певцов его хора. Регент не мог равнодушно видеть этого усердия Сережи, гладил его по голове и предсказывал хорошую будущность его голосу. Появился снова представитель хореографического искусства, старый учитель танцев мистер Дорн. Гигант во фраке, с рябым облезлым лицом в золотых очках, с широкой длинной ступней своих гуттаперчевых ног. Он шел по знакомой лестнице в знакомую залу, так же, как бывало ходил, когда в коридорах вместо теперешних серебряных галунов мелькали красные воротники полных пансионеров. Прежний директор подал в отставку. Одни говорили по собственному желанию, другие – вследствие недоразумений с попечителем. Одно время носился по городу упорный слух, что, напротив, попечитель уйдет. Но попечитель остался и энергичнее прежнего исполнял свои обязанности. Большой, с торчащими ушами, он часто появлялся в гимназии и, ходя по коридору, внимательно всматривался своими близорукими глазами в учеников. Новый директор, пожилой уже, плотный, с маленькими масляными глазами, длинной бородой и тонким носом, с виду простой и добродушный, доверчиво почтительный с попечителем, который, в свою очередь, дружески то и дело брал его под руку, неразлучной тенью следовал за своим начальством. Держал себя пренебрежительно далеко с учениками, и так же, как попечитель с одними учителями был хорош, других едва удостаивало внимания. «Что, он был преподавателем?» – спрашивал раздумчиво Корнев, стоя у двери коридора и следя за исчезавшим у себя в квартире директором. «Вероятно, был», – отвечал, стряхиваясь и засовывая руки в карман, Долба. «Собственно, специальность его, как говорит наш Иван Иванович, администрация». «Ох, Иван Иванович!» – махнул рукой Корнев. Иван Иванович был назначен воспитателем 7-го класса. На его обязанности лежало навещать учеников на их квартирах, следить за жизнью их, за соблюдением формы, стрижка волос, бритьем бороды и ношением ранцев. Конфузливый, деликатный Иван Иванович исполнял все по инструкции, являлся на дом к ученикам, смотрел так, точно просил прощения, и спешил уйти, говоря уже в дверях скороговоркой конфузясь. «Господа, пожалуйста, книжки, ненужные на виду, пожалуйста, не держите». «Будьте спокойны, Иван Иванович, да ведь мы ж... пожалуйста». В общем, компания довольно индифферентно относилась к новым порядкам. Несмотря на все сциллы и харибды, которые вырастали кругом, ученикам 7-го класса не из-за чего было приходить в уныние. Передержка по латыни прошла благополучно. Митя с назначением нового директора увольнялся в отставку и на прощание был снисходительнее обыкновенного, пропустив на передержке всех. 8-й класс тоже оказался не таким страшным. Все, кто получат за год и на экзаменах 4, будут избавлены от него. Являлась надежда на снисхождение, да и время было не упущено, чтобы засесть как следует. Ясно намеченная уже близкая цель, жажда в этом же году вырваться из начинавшихся делать цепкими объятий гимназии, придавала энергию и бодрость. Даже латынь, скандовка, грамматика и переводы классиков с ускользавшим всегда смыслом представляли свой своеобразный вкус, сладкого конца какой-то утомительной скучной работы. Пыл, впрочем, скоро прошел, и все пошло по-старому, скучно и бессодержательно. Вместо сметных четверок и пятерок в журнале мелькали больше тройки вперемешку с двойками и даже единицами. Особенно много таких единиц расплодилось в журнале нового учителя латинского языка, бывшего преподавателя младших классов. Новый учитель, молодой, стремительный, с напряженным взглядом и несимпатичным лицом, рвал металл и не мог примириться с колоссальным незнанием учеников 7-го класса. Он, злорадно, где только мог, трубил об этом незнании, возмущался и чувствовал себя в роли полководца, получившего вместо выдрессированной армии каких-то нищих духом сорванцов. Возмутительнее всего было то, что ученики не только не разделяли с ним его пыла, но проявляли, напротив, обидный скептизм насчет того, что действительно так ужасно то, что они ничего не знают. В обоюдное отношение учеников с учителем все больше и больше стало проникать раздражение. «Это доктум хоминум эс. Ты ученый человек!» – носясь книга по классу, выкрикивал Бойко учитель. «Сука беременная!» – шептал Корнев своему соседу Рыльскому. Рыльский, сосредоточенно вычерчивавший в это время петушка, только выше поднимал брови и усерднее надавливал карандашом. «Господа, я прошу вас разговоры во время уроков оставить. При вашем знании учеников второго класса? Карташов, куда вы? У меня живот болит. Странно. Мне кажется, вам следовало бы все-таки спросить разрешение. У нас не спрашивали прежде. Странно». Карташов все-таки уходил, а учитель красный от досады раздраженно сдвигал брови и еще азартнее впивался в следующую фразу книги. «Ларио, прошу вас продолжать». Ларио, второгодник, был весь поглощен опереткой и меньше всего думал о латыни. «Я сегодня не могу», – вставал Ларио и садился. «Странно. В таком случае я вам поставлю единицу». Ларио молча изъявлял согласие, и учитель ставил единицу. Опять краснел, молчал и говорил. «Господа, я должен вас предупредить, что лица, не желающие заниматься, останутся в восьмом классе». Но угрозы как-то не действовали. Часто после уроков ученики наблюдали, как он, вырвавшись в коридор и приметив директора, бросался к нему и, идя рядом с равнодушно величественным директором, начинал ему что-то горячо докладывать. Директор пренебрежительно слушал, бросал 2-3 слова и уходил от учителя. Учитель, красный и потный от волнения, спешил также усердно назад под перекрестными насмешливыми взглядами учеников. «Возмутительнее всего, — говорил Корнев, — что человеку всего 23 года. Откуда мог вырасти этакий гриб?» «Ну, — насмешливо кивал головой Рыльский. «Грибы всегда найдутся, — отвечал Долба. — Только потребуй». Корнев молча принимался за свои ногти. Однажды учитель, приносивший с собой всегда какую-нибудь новинку, явился в класс и, сделав перекличку, сдержанно заявил ученикам, что он составил список класса по степени их успехов. «Я вас не буду утруждать чтением его всего». Учитель нервно порылся в портфеле, достал список и прочел. Последними Ларио и Карташов. «Я долго сомневался, кому отдать пальму первенства, и решил так. Господин Ларио предпоследний, потому что ничего не знает. Господин Карташов последний, потому что ничего не знает и груб». Учитель побагровел, ноздри его раздулись, и он так спешно стал прятать свой список, точно боялся, что его кто-нибудь отнимет. «Эка, круглый!» – усмехнулся Рыльский. «Есть недостатки более неисправимые», – ответил вызывающий Карташов. «Глупость!» «Вы так думаете?» – быстро поднялся учитель. «Так я вас попрошу отнести эту записку к директору». Карташов подумал и ответил. «Я вам не обязан записок носить. Для этого сторожа есть». «Хорошо ж, я и сам отнесу». Впрочем, для таких пустяков не стоит прерывать урок. Учитель нервно спрятал записку в карман и продолжал урок. «Придумает же», пренебрежительно подняв плечи, проговорил после урока Рыльский. «Это как в доброе старое время записки крепостные в полицию носили. Принесет, его и выпарит». «Карташов, к директору», — мелькнул в дверях долговязый Иван Иванович. «В учительскую», — меланхолически указал он. Карташов, оправляясь, вошел в приемную. Из накуренной учительской с папироской в зубах вышел к нему директор. Директор шел не спеша, наседая всем туловищем на толстые ноги и спокойным взглядом мерил Карташова. Леонид Николаевич, вошедший в это время из коридора, скучный, равнодушный, мельком посмотрел на Карташова, скользнул взглядом по директору и, не меняя равнодушно усталого вида, прошел в учительскую. «Вылететь вон захотелось», — равнодушно просто спросил, подойдя директор. Он сделал небрежную паузу и прибавил. «Что ж, и вылетите». Это было сказано таким простым голосом, что Карташов ни на мгновение не усомнился, что так и будет. «Ваше превосходительство!» Карташов знал, что директор требует такого обращения, но надеялся, что никогда не придется ему именно так величать нового директора. Теперь же не только проговорил «Ваше превосходительство», но и проговорил так мягко и нежно, как только мог. «Что ж, ваше превосходительство?» – спокойно спросил директор, ожидая, что еще скажет Карташов. «Я очень сожалею, если оскорбил учителя, но он слишком не щадит самолюбие». «А оно, очевидно, велико у вас. Так велико, что по спискам вы оказались последним. Действительно, задел самолюбие». Директор брезгливо ждал ответа. Карташов потупился и молчал. «Я думаю, что мы можем договориться с вами с двух слов. Первое – жалоба учителя, и вас не будет в гимназии. Понятно?» «Понятно», – прошептал Карташов. «Ну и марш». «Что, что?» – посыпалось на Карташова, когда он вошел в класс. «Ничего», – пожал плечами Карташов. «Сказал, что выгонит». Карташов сел и безучастно задумался. Хорошего было мало. Если не выгонят, то срежут. И, несмотря на это сознание, он чувствовал какую-то роковую неспособность переломить себя и засесть за эту проклятую латынь. Другой приговоренный Ларио был, напротив, весел и обеспечен. Он напевал заперетки и с треском передавал содержание пикантных мест ее. «Да», — многозначительно протянул Корнев, косясь на Карташова. «Вы все-таки, господа, того, ухо востро держите. Вы тоже, сеньор Ларио. Смотри, опять застрянешь». Он любовно, добродушно хлопнул по плечу Ларио. Ларио нетерпеливо дернул плечом. «Начхать! Эх ты! Да уж вот такой, как есть. Что люблю, то люблю. Чего не люблю, извините». Ларио сделал комичный жест и, скрутив отчаянную физиономию, крикнул бодрясь. «Кто со мной в оперетку?» «Да брось ты свою оперетку», — отвечал лениво Корнев. «Вася, не фальшь. Говоришь не то, что думаешь. Дай себе отчет. Стой. Зачем бросить? Разврат же». «То есть в чем?» «Ну, точно не знаешь. Чуть не голый выходит на сцену». «Врешь, выходит в древних костюмах». «Чем же бедненькая Еленочка виновата, что тогда-то ходили?» «Постой, ты классик?» «Ну, и должен ей сочувствовать». «Да, наконец, а чего же не посмотреть это самое декольте?» «Я не знаю, как ты, а я во в какой корпуленции и в монахи не собираюсь». Ларио конфузливо щурился и, маскируя неловкость, пускал низкие ноты «хо-хо-хо». «Рыло!» – задумчиво хлопал его по брюху Корнев, в то время как компания смотрела на Ларио с каким-то неопределенным любопытством. «А вот тебе рыло. Мне батюшка, жена самонастоящая, и то впору. А ты рыло. Пожалуй, и от двух не откажешься», – весело подсказал Долба. «Черт с ними, давай и две». «Действительно, в сущности», – говорил Корнев, любуясь сформированной широкоплечь фигурой Ларио. Ларио быстро поворачивался, хлопал себя наотмашь и спрашивал. «Il y a quelque chose, monsieur. La dedans ne se passe». «А ты с латынью, да с экзаменами. Всякому овощу свое время. Тядька-покойник, пьяница Николаевский полковник». «Ох, черт!» Никак не мог понять, отчего я парня репы не любил, так и умер с тем, что не понял. Бывало, бьет, как сидорову козу. «Ешь, подлец, ешь репу». «Не буду есть репу». Так и умер. Умирая, говорит. «Драть тебя некому будет». Учитель словесности окончательно свалился и умирал от чахотки, лежа один в своей одинокой квартире. «Жаль человека», — говорил Рыльский. «А все-таки, кстати». «Ох, зверь-человек», — улыбался Корнев на замечание Рыльского. «А что бы он с нами на экзамене не сделал?» «Да бог с ним, пусть умирает». Новый учитель, молодой, бесцветный блондин, мял, тянул, выжимал из себя что-то и дальше биографии не шел. «В сущности, жаль все-таки, что Митрофан Васильевич свалился», — говорил Корнев. «Ну, перед экзаменами бы еще так и быть». «Жаль, жаль», — соглашался Долба. «В прошлом году он обещал коснуться разных влияний». «Положим, судя по началу, вряд ли бы удалось ему в нынешнем году». Корнев лениво вытянулся и сладко зевнул. «Черт его знает, тощища какая. Гоголь был сын, Пушкин был сын. Ах ты, сын, сын, тяни, тяни, душу всю вымотает». Невесело было на уроках истории. Леонид Николаевич ходил скучно и неохотно вступал в какие бы то ни было разговоры. И учеников стал пропадать вкус к ним. «Черт его знает, старше становимся или глупеем», – сомневался Корнев. Было ясно одно – гимназия делала все больше и больше чужой. Там в темных коридорах младших классов кипела жизнь, раздавался визг и хохот, но знакомую читателю компанию уже не манила эта жизнь. И сонная, равнодушно натянула время, как бы говоря своим апатичными, скучающими фигурами. Лишь бы прошел день до вечера. Чтение как-то тоже не шло на ум. Карташов часто лежа на диване думал и копался в себе. Что его интересует? Уроки. К ним, кроме смертной тоски и томления, ничего не ощущалось. Чтение. Прежде он любил его, чувствуя какую-то новую почву. И пока эта почва чувствовалась, и чтение было интересно. Но эта почва как-то ускользнула. Что-то, какая-то связь точно порвалась. Книга осталась книгой, а жизнь пододвинулась. И во всех своих проявлениях так не схожа с книгой, что, очевидно, книга одно. Книга – дел рук неопытного идеалиста, а жизнь имела свои, совсем какие-то другие законы. С одной стороны, что-то тянуло к этой жизни, тянуло мириться с ней, приспособиться к ней. С другой, было скучно, и уж не было того идеального чувства ни к жизни, ни к матери, какого было раньше, несмотря на всякие споры и протесты и его, и ее. Теперь споров почти не было. Было просто равнодушие, апатия и сознание, что мать такой же человек, как и все. И от этого сознания делалось еще скучнее. И Карташов тревожнее рылся в себе и искал своих желаний. Может быть, он хочет любить? Нет, он никого не любил и не хотел любить. Прежде он, хотя лакомства любил, теперь и их разлюбил. «Нежели же таки ничего решительного я не люблю», — подумал с некоторой тревогой Карташов. Он еще раз проник в себя, не нашел в себе ничего, что вызвало бы в нем охоту к жизни. Таня мелькнула вдруг где-то в сердце, замерла в истоме. А если бы я к ней пришел вдруг ночью? Карташов вздохнулся и испуганно гнал эту мысль. Но мысль не уходила, а выдевалась сильнее, и в фантазии Карташова проносились одна другой соблазнительные сцены. «Тема, на кого ты стал похож?» — говорила Аглаида Васильевна. «Бледный, желтый, синяки под глазами». Карташов смущенно улыбался, тер свое лицо руками, и когда оставался один, долго и пытливо смотрел на себя в зеркало. Он догадывался о причине своего потускнелого вида, давал себе клятву не думать о Тане и в знак твердого решения энергично садился за уроки. Но какая-то сила снова возвращала его все к той же мысли. Иногда вдруг среди уроков в гимназии его охватывало тяжелое воспоминание и удрученно погружался в самоанализ. Он спохватывался от этого самозабвения и часто на лицах других товарищей читал отпечаток своих мыслей. Однажды он прочел на лице Корнева свои ощущения и долго потом подавлял неприятное, брезгливое чувство к нему. По временам он питал такое же чувство к себе, и тогда тоска охватывала его сильнее, и он томился и не знал, что же ему делать с собой. В обыкновенное время он подавлял свою память, но она сковывала его невольно, и это резко обнаруживалось в его манере, конфузливой, неуверенной и в то же время какой-то вызывающей. Аглаида Васильевна часто незаметно и пытливо всматривалась в сына и думала тревожную думу. Иногда она вдруг неожиданно входила в сумерки к нему в комнату и, видя сына лежащим на кровати, тревожно и огорченно спрашивала. «Что ты делаешь по тьмах?» «Ничего», — угрюмо отвечал Карташов. «Зажги лампу». Однажды под вечер, когда Карташов, Семенов, Вервицкий и Берендя сидели в комнате у Карташова, или, вернее, сидел один Берендя, по обыкновению держась, как палка, и смотря не мигая перед собой, Карташов же с Семеновым лежали на кровати. А Вервицкий на трех стульях, дверь распахнулась, и, кружаясь и толкая друг друга, в комнату ворвались Лария, Корнев, Рыльский, Долго и Дарсье. «Чтобы ей угодить, веселей надо быть, и для вас мой приказ, чтобы жить, не тужить. Тру-ла-ла, тру-ла-ла, тру-ла-ла, тру-ла-ла». Компания с азартом скидывала ногами, пригнув головы и подобрав фалды своих сюртуков. Долго просто откалывал самый настоящий малороссийский трепак. «Фу!» – проговорил наконец Корнев. «Сегодня прекрасная Елена, а вы тут киснете. Да ей-богу, идем!» «Собственно!» – начал было Берендя. «Что, собственно? Когда собственно? И не видел еще!» – насмешливо перебила бы Ларя. И все пошли на прекрасную Елену и потащили с собой и Берендю. «Действительно так интересно?» – с напускной небрежностью спрашивал дорогой Карташов Корнева. «Сущность оригинальна, свежо, музыка мелодичная. Да нет, хорошо. Легкий развратит, конечно, есть, да ведь не в монахи же мы готовимся. Умная речь, приятно слушать», – хлопнул по плечу Корнева Ларию. «Да ей-богу, в сущности, ведь что такое homo sum?» – Корнев махнул рукой. «Быстро молодость промчится». «Ерунда, все, проживем как-нибудь. Нет, талантливая таки бестия этот Афенбах». Прекрасная Елена понравилась и компании Карташова. В антрактах шли еще разговоры на тему homo sum, но как только раздался звонок, компания, бросая окурки, спешила по деревянным коридорам на самый верх, на переднюю скамью, чтобы поскорее засесть и, впившись глазами, с локтями на барьер, с коленками, упертыми в тот же барьер, не пропустить ни одного слова, ни одного звука. «Хорошо», – энергично и весело проговорил Рыльский, когда опустился занавес после того действия, где изображена была ночь и спальня прекрасной Елены. Корнев, обладавший чутким слухом, в ответ тихо, верно передавая интонации страсти, запел. «Да, это сон». «Черт побери, это только сон», – хлопнул кулаком по барьеру Долба. «Ну, что?» – приставал Ларио к копейшему Карташову. «Да, молодец, молодец», – говорил ему Рыльский. После театра Ларио звал всех идти куда-нибудь ужинать, но Карташов был как в лихорадке и наотрез отказался. «Да ты что?» – презрительно окликнул его Ларио. «Не пойду». «Мама?» «Не мама, а просто не хочу. Ну и черт с тобой». Карташов ушел, а остальная компания нерешительно совещалась насчет ужина. Осенняя лунная пустая ночь охватывала Карташова каким-то особенным жутким одиночеством. Маленькая бесконечно далекая луна точно уменьшала размеры предметов, и в этой мертвенной обманчивой пустоте ночи и сам Карташов представлял себе каким-то бесконечно малым, никому не нужным существом. Через каких-нибудь сотню лет эта луна будет так же светить, а где будет он и вся эта толпа театров, в которой он был ничтожнее других? Что здесь его? Это мгновение, только прелесть этой ночи, сила впечатления. Перед ним вставали образы театра, голые руки прекрасной Елены, чьи-то другие роковые голые руки. Дыхание спиралось в его груди. Волнение сильнее охватывало его, и мгновениями казалось, что ноги не хотят ему служить, и он упадет тут же на улице и вздохнется от мучительного и сладкого томления. Он прошел пустую площадь и пошел вдоль длинного забора. Здесь еще глуши пустыннее было. Здесь еще сильнее охватывало страстное сознание одиночества. Карташов остановился у калитки и, не позвонив, полез через забор. Он спрыгнул тихо, беззвучно, на мягкую грядку сада и, осторожно обходя двери столовой, от которой был у него в кармане ключ, пошел в ту сторону террасы, куда выходили окна девичьей. Он осторожно открыл ставню и, став у окна, приложив руки, начал всматриваться. Ясная, пустая лунная ночь давала возможность хорошо рассмотреть, что делалось внутри. На полу спала Таня, и ее обнаженная рука была небрежно заброшена за голову. Охваченный новым огнем, Карташов стоял с громко бьющимся сердцем и пересохшим от волнения ртом. Он тихо попробовал отворить окно. Оно оказалось запертым изнутри. Снизу лестница наверх была тоже заперта. Карташов напряженно думал. Он знал одно, что сегодня будет в девичьей. Взгляд его упал на лестницу, приставленную к стене. Эта лестница вела на крышу. Оттуда через слуховое окно, чердак и темную переднюю в девичью. Оттуда таким же путем назад, через столовую, делая побольше шуму, в свою комнату. «Надо снять сапоги», — мелькнуло в голове Карташова, когда он взбирался по лестнице. «Иначе может быть такая штука». В темной передней тихо скрипнула половица. Еще одна, уже ближе и тише. Карташов стоял над Таней. Таня переменила позу во сне, и полная белая нога ее откинулась из-под одеяла. Карташов медленно нагнулся и впился губами в теплое тело. Темные глаза Тани открылись и молча замерли на лице Карташова. «Артем Николаевич, голубчик, мама!» – беззвучным шепотом молила она. Карташов безумно, страстно целовал Таню. В ослепительной молнии ярко сверкнул вдруг в памяти Иванов. Прежняя Таня, недосягаемая и чистая. Мать, и все слилось в мучительном и сладком стоне души.